Волнение. 20 лет ее жизни прошли в тюрьме. 20 лет за убийство мужа, который избивал ее саму, который унижал и изменял. Несправедливо. Но разве жизнь вообще справедлива? Натали некуда было идти. Служба исправления бывших заключенных предоставила крошечную квартиру и работу упаковщицы в супермаркете. Ни родных, ни детей, ничего. Молодость прошла в попытках изменить себя и угодить мужчине. У нее должны были быть дети, если б не Декстер. Она убила бы его еще сотню раз, если бы это могло вернуть ей сына. Один удар решил, что мальчику не суждено выжить. Ее крошка родился уже в тюрьме, снова мертвым. Но Натали его даже не увидела. Если бы не мать, все началось с нее. Ей повезло, что она умерла сама, иначе Натали помогла бы и ей. Сейчас она не понимала, почему терпела все это. Нужно было покончить с ними раньше. Мать после смерти отца она ненавидела так же, как и та ее. А любовь к Декстеру была скорее фантазией, чем правдой. Натали не могла вспомнить ни одного момента после первой ночи, ради которого стоило бы все это терпеть. Она даже не могла толком вспомнить, как он выглядел. Вроде он был красив. Хотя какая теперь разница? С Натали осталась только ее сила. За эти годы в тюрьме она приняла себя. Если бы она жила с ней всю жизнь, то могла бы стать намного могущественней. А так, всего несколько фокусов. Если бы можно было начать жизнь заново, она отдала бы все на свете. Может, в этом все и дело, что отдавать-то было нечего? С какого чистого листа начать, когда их уже нет? Остался последний лист из целой пачки, да и тот уже наполовину исписан. «Уезжай, начни жизнь сначала», — как-то сказала ей Миранда, кассирша из магазина. Натали тогда усмехнулась, но идея засела в ее голове, хоть и не совсем так, как советовала Миранда. Все, что сейчас ей оставалось, понять, чем могут помочь ее способности. Здесь с бумажным пакетом в руках это сделать не получится. Так внезапно она приняла решение. Нужно ехать в город побольше и искать возможности там. Через 2 дня Натали уже стояла перед доской объявлений в Блэкфилде в поисках работы. Кассиры, уборщицы. Никакой необходимой перспективы. Но вот, помощник библиотекаря. Это интересно. В своем городишке Натали прочитала все книги, хоть как-то связанные с магией. Но брать их в библиотеке значит привлечь к себе ненужное внимание. Ей приходилось маскировать свой интерес, дополняя их классикой и паршивыми любовными романами. На вопросительный взгляд любопытной библиотекарши она отвечала: «Вот такая я, разносторонняя личность». В итоге, вынося из библиотеки внушительную стопку, Натали читала лишь 1-2, и те оказывались бесполезными, выдуманными историями, изданными исключительно ради рекламы услуг какого-нибудь Джека из Рэм-Сити, возомнившего себя экстрасенсом. Обычно в конце крупно указывался телефон и другие контакты условного Джека. Натали без труда устроилась в местную библиотеку. Охотников за этой вакансией не было. Она протирала полки, расставляла книги по местам, мыла полы. Первое время снимала комнату неподалеку, а потом, когда ей стали доверять ключи, спала прямо на диванчике в читальном зале. Никто этого не знал, а если знали, не возражали. Можно было без всяких уловок читать то, что ей было нужно. Книги о колдовстве и магии, оккультизме и некромантии. Большинство из них все же оставались откровенным дерьмом, но единицы – сокровищем, которое Натали изучила до дыр. Во многих источниках ведьмы могли с легкостью менять внешность, убивать взглядом и даже летать. Таких возможностей у нее не было. Так ведьма ли она сама? Пока Сет пытался усмирить митингующих женщин, минивэн детектива Брокса двигался по главной дороге Динвуда на север. Директор объяснил ему, как добраться до жилья Орсиса. Школьный уборщик жил далеко от других домов, на окраине города за промышленными зданиями и автомастерскими. Адреса как такового у него не было, хотя в личном деле значилось 15-й километр, строение 3. Джерри остановил машину и сверился со схемой, набросанной мистером Вудом на тетрадном листке. За мастерской у Керка направо через узкую рощицу. Джерри свернул с трассы и покатил по грунтовой дороге. Деревья здесь склонялись низко, ветки шкрябали по стеклу. Через минуту, однако, рощица резко оборвалась пустырем. Здесь отдельными кучами лежал строительный мусор, выгруженный с самосвалов, водители которых экономили на оплате свалки. Посередине стояли несколько заброшенных ржавых трейлеров. Чуть поодаль синий облезлый железнодорожный контейнер, который, судя по всему, и являлся домом Сандера Орсоса. Именно возле него припаркована старая серая Honda Accord. Джерри остановился возле рощицы, выключил зажигание и направился дальше пешком. За недолгий срок службы главные правила уже успели въесться в мозг. Не спугни преступника шумом своего двигателя. В контейнере, вероятно, сам Сандер вырезал два окна и вставил старые ободранные рамы разного размера. Одно из стекол треснуло и было заклеено серым скотчем изнутри. Окна занавешены дешевыми шторами. Перед дверью рос крошечный пожухлый куст сирени, посаженный явно с декоративной целью. Орсос пытался создать хоть какую-то видимость уюта. Прямо на куст кто-то высыпал мусор. Фантики, смятая бумага, шкурки от бананов и картошки, использованные прокладки. На двери из тонкой фанеры Джерри увидел потеки от разбитых яиц, наверняка тухлых. Любимое развлечение подростков – найти козла отпущения и обкидать его дом яйцами и туалетной бумагой. Хорошо, если есть какой-то человек, неугоданный всему городу, иначе отдуваться придется учителям. На стене красной краской выведено «Убийца». Джерри заглянул в окно, но увидел лишь темноту. Другой проем был наглухо занавешен простыней. Постучал в дверь – нет ответа. Толкнул ее – заперто. Нехорошее предчувствие заставило Джерри занервничать. Он толкнул дверь чуть сильнее, навалившись на нее плечом. Она поддалась и открылась. Рывком. Джерри ввалился внутрь. Накладной шпингалет остался на двери вместе с ответной планкой. «Сандор!» – позвал Джерри. Он шагнул внутрь, увидел поваленный на бок стул и ноги Орсоса в полуметре от пола. На крючке для светильника, приваренном к потолку, болталась не только одинокая лампочка. Здесь же свел счеты с несправедливой жизнью школьный уборщик. На его синем лице, казалось, застыла печать. Джерри вышел на улицу, набрал шерифа и скорую, хотя помочь Сандеру было уже нельзя. Самоубийство Сандера Джерри воспринял как собственный промах. Очередная кровь на его руках. Теперь он сидел в гостиной перед телевизором. На экране мелькали кадры, якобы доказывающие скорое вторжение инопланетян. Сколько еще человек казнят или доведут до самоубийства, пока он, Джерри, не найдет настоящего убийцу? Нужно было действовать быстрее. Нужно было рассказать всем об алиби уборщика, а не педантично хранить сведения из дела в неприкосновенности. Даже если б Сандеру разглашение могло навредить, то уж точно не больше, чем теперь. Сет присоединился к Джерри в начале этого выпуска, несколько раз пытался завязать разговор, но детектив даже толком не слышал вопроса. От переживаний к нему снова вернулось мерзкое покалывание в пальцах. Все мысли Джерри сейчас направил на их усмирение. Он сжимал и разжимал кулаки, пытаясь сосредоточиться на мелькающих картинках в телевизоре. Если сейчас он не сможет перебороть это покалывание, дальше пропадет чувствительность и начнется дрожь, как в старые недобрые времена. Тогда Джерри даже обращался к врачу, но получил только заверение, что все пройдет само, и невнятный диагноз – физиологический тремор. Семейный врач с печальным вздохом сказал, что и не такое бывает, если потерять родителей подобным образом. 16-летний Джерри с ним тогда не согласился. Он сжал зубы и вскочил. На полке взорвалась люминесцентная лампа. Правую ладонь и запястье охватило судорога. Джерри застонал и непроизвольно согнулся, баюкая руку. «Боже мой!» – врач ошарашенно смотрел на потолок. «Что же это? Нам надо выходить скорее, лампа же ртутная. Парень, да что с тобой? Не трогайте меня!» – заорал Джерри, отшатнувшись и вылетел из кабинета. «Куда же ты?» – окликнула его тетя, ожидающая кабинета, но он не остановился. Рука была будто не его. Теперь он не чувствовал ее до самого локтя, но, несмотря на это, ощущал исходящую от нее угрозу, как от огнестрельного оружия. Больше к врачам Джерри не обращался. «Митинг закончился», – сделал очередную попытку Сет, вырвав детектив из воспоминаний. Как только директор вышел и сообщил, что Сандер мертв, Марш Блок хохотала как ненормальная. Ее еле успокоили. «Я сам сегодня поговорил с Шейлой», – внезапно начал Джерри. К пальцам постепенно возвращалась чувствительность. «По поводу той переписки. Джудит прислала ему фото в неглиже. Сандер извинился, сказал, что между ними ничего не может быть, и прервал дружбу, перестал общаться с ней. Джудит хотела, чтобы он стал ее первым мужчиной». Шейла раскраснелась, но так и сказала. «Я думаю, это правда». «Ясно», – протянул Сет. «Почему ты в прошлый раз у нее это не выпытал?» «Выпытал?» Напарник скривился. «Я ей задал вопрос, и она ответила. Откуда я про фото мог знать? Девчонки не торопятся делиться такими вещами, тем более с незнакомыми парнями». «Ладно, прости, я просто зол». Джерри обхватил руками лицо и откинулся на спинку дивана. «И я так и понял. Мы могли бы у Сандры расспросить подробнее. Что бы это поменяло?» — тихо спросил Сет. Повисла тишина. Даже в телевизоре начался какой-то нудный фильм, и герой молча шел по дороге. «Все, достал!» Сет хлопнул в ладоши, взял пульт и выключил телевизор. «Пошли напьемся, помянем и его, и Джуди». В единственном баре сегодня многолюдно. Все столики заняты, многие посетители сидели за барной стойкой. В центре зала бурлил освещенный софитами танцпол. Возле бара музыка не так оглушительно орала. Они с Сетом заняли последние два стула и заказали по кружке темного пива. Джерри повернулся, чтобы повесить джинсовку на спинку, увидел Лину в толпе танцующих и не смог отвести взгляд. Она красиво двигалась, светлые волосы взлетали с каждым взмахом головы. Джерри отметил, что она не вырядилась вульгарно, как большинство местных девиц, хотя с ее-то фигурой она могла себе такое позволить. На ней были джинсы и белый топ без бретелек. Джерри тут же отогнал от себя мысли о том, одет ли под топом бюстгальтер. Но все же успел заключить, что нет. Сет заметил, на кого он смотрит, но тактично промолчал, сдержав улыбку. После получасовых и докучливых увещеваний Сета, Джерри махнул рукой и согласился, что не мог ничего сделать, чтобы предотвратить смерть уборщика. Выпитое не ударило в голову, как хотелось бы, но заставила его выйти по малой нужде. На обратном пути он столкнулся с Линой в фойе, освещенным синими неоновыми лампами. «О, детектив, здравствуйте!» Она обворожительно улыбнулась. «Здравствуйте, Лина», — сказал Джерри, не услышав собственного голоса. Музыка громыхала здесь так же, как и в зале. «Что?» «Не понял», — показал на ухо он. Лина легонько взяла его за шею и протянула его ухо к себе. От ее прикосновения у него по всей спине пробежали мурашки. «Я говорю, тоже решили отдохнуть?» «Да», — кивнул Джерри. Лина начала приплясывать под очередную мелодию. Чтобы не мешаться у дверей туалета, они направились в зал. «Лина, спасибо вам за звонок!» — срывая голос, прокричал Джерри. «Не за что! Ваш помощник тоже здесь?» Джерри кивнул. Толпа оглушительно орала, припев популярной песни. Они с трудом пробрались к бару. Сет сделал удивленное лицо и с огоньком в глазах усмехнулся. «Здравствуйте, помощник детектива!» – хихикнула Лина. «Я Сет». «Я помню, а я Лина!» – она протянула руку. Сет легонько сжал. «И я помню. Вас трудно забыть, мисс. Я сама все расскажу без вопросов. Заказать вам безалкогольный напиток?» – предложил Сет. «Мне вообще-то 18. Здесь мне могли бы продать и алкогольный». Она заговорщически кивнула на бармена. «Но нет, все равно нет, спасибо большое». Она перевела взгляд на Джерри. «Я пойду танцевать, а то Келли заждалась. Присоединяйтесь, детектив». «Нет, я не люблю», — покачал головой Джерри. «Я прошу». «Давай, шеф». Сет хлопнул Джерри по плечу, но, поймав его взгляд, развернулся на стуле и уткнулся в свою пивную кружку. «Нет, танцуйте, Лина!» Детектив поджал губы и сел. Не успела Лина сделать и пары шагов, как песня закончилась, сменившись медленной мелодией. Лина замерла и развернулась, сияя хитрой улыбкой. «А вот теперь вы мне не откажете». Она протянула руку и театрально поклонилась, закинув другую руку за спину, как гусар. Джерри, невольно улыбнувшись, взял ее за руку, прежде чем успел подумать, что ты творишь. Сейчас он не заметил бы и взрыв атомной бомбы, так что улюлюканье Сета осталось неодаренным суровым взглядом. Джерри легко обнял Лину за талию одной рукой, как если бы они собирались вальсировать. Стивен Тайлер затянул. «Я могу не спать ночи напролет, чтобы слушать твое дыхание». Они двигались легко и непринужденно. Ее ладонь чудесно смотрелась в его руке. Кожа нежная, будто бархатная. Джерри хотелось переплести свои пальцы с ее, но это было совершенно недопустимо. В припеве Лина подпевала, запрокинув голову и закрыв глаза. Джерри не мог оторвать от нее взгляд. Она подняла руки, сделала плавные и красивые движения и опустила обе на плечи Джерри. Осиротевшую руку ему пришлось пристроить Лине на спину. Их тела не были слеплены намертво, как у соседних пар, но иногда она случайно касалась его грудью. В майке без бюстгальтера. Пронеслось в мозгу у Джерри красными мигающими буквами. Ему пришлось зажмурить глаза, чтобы отогнать это видение. От нее пахло пионами. Казалось, что это не парфюм, а легкий аромат букета, стоящего в ее комнате. Он прижимался чуть сильнее, когда мозг отказывался думать, но брал себя в руки и отстранялся. Тогда Лина поднимала взгляд и улыбалась. Танец закончился. Послышалось нестройное «У-у-у-у». Джерри отчаянно хотелось присоединиться к этим недовольным. Снова загромыхали басы. К Лине подскочила Келли. Она вытаращила на детектива глаза, зашептала что-то подруге на ухо, то и дело оглядываясь назад. Лина посмотрела на Джерри. Он кивнул, показывая, что вернется за бар. Девушка улыбнулась. Ему показалось, что в ее глазах было сожаление. Она, наверное, просто попыталась быть вежливой, поэтому и пригласила его. Или хотела показать подругам, какая она крутая, раз осмелилась пригласить на танец заезжего полицейского. Хотя Джерри был уверен, что она не из таких девчонок. «Легче!» Во все 32 зуба скалился Сет. «Заткнись!» Осадил его Джерри и осушил бокал. Ему действительно стало легче, и теперь он подергивал ногой в такт музыки, без раздражения мог слушать болтовню Сета ни о чем. О местах путешествий, о прическе и школьных годах. После полуночи они вышли на улицу, с удовольствием вдыхая свежий прохладный воздух после духоты помещения, полного потных тел. «Столько девчонок в баре! Красоток как минимум половина!» – мечтательно заметил Сет, а потом продолжил совсем другим тоном. «Прикинь, сейчас они все пойдут домой по темноте, как бы нам завтра работы не прибавилось. Сплю!» Мужчины не спеша направились к дому. «Вряд ли только они все девственницы!» – захихикал помощник. Джерри остановился и недоуменно покачал головой. «Не, ну, это-то к лучшему!» Ничего не замечая, продолжал Сет. «Спала с мужиком, можешь теперь спать спокойно. Прям каламбур!» Помощник сложился пополам и заржал. «Тебя несет, Сет!» Детектив сложил руки на груди и оглядывал окрестности, ожидая, пока тот успокоится. Он заметил, как из бара в одиночестве вышла Лина. Сет задыхался от смеха, но не мог прекратить. «Спать спокойно!» Наконец он замолчал, все еще часто-часто дыша. «Ты как?» Джерри положил руку напарнику на спину, наклонился и заглянул ему в лицо. «Я в порядке». «Ух, ух, все, все, успокоился. Фух. Сет, иди сам, я скоро приду. Дойдешь?» «Да». «Точно?» «Конечно». Сет проследил за взглядом Джерри. «О-о-о!» Протянул он. И улыбка расползлась до самых ушей. «Иди, иди, уведи ее от прицела маньяка». Джерри непонимающе посмотрел на него. «Ну, своим прицелом». Сет стрельнул глазами в область ширинки. «Ты пьяный, что ли?» Джерри влепил ему подзатыльник. «Иди проспись, придурок». «Да я же просто пошутил». Сет потер затылок и пошел в сторону дома. Детектив оглянулся, немного переживая за него, но походка была твердой. Вроде не так уж много он выпил. Мысленно Джерри сделал пометку держать Сета подальше от спиртного. Он догнал Лину уже на другой стороне главной улицы. «Лина!» «Ой, это вы! Вы меня напугали!» «Извините, вы что, одна собираетесь идти? Опять?» «Так вышло!» Виновато улыбнулась она. «Время, час ночи!» «Знаю!» Девушка пожала плечами. «Мы должны были идти вместе с Келли, но она уехала с парнем. Ненадежная у вас подруга. Иногда бывает, но вообще она хорошая. Я вас провожу. Я не против». Они зашагали вместе. Джерри засунул руки в карманы джинсов. Резкий порыв ветра зашумел в кронах невысоких деревьев, принеся с собой свежесть и влагу окружающих лесов. Лина поежилась и обняла себя руками. Детектив снял джинсовку и отдал ей. «Спасибо. Не рассчитывала идти пешком». Она надела куртку, та доходила ей до середины бедра. Волосы оказались заправленными внутрь. Она выглядела очень мило. «Вообще-то Крейг обещал нас отвезти по домам, но Келли неисправима». Лина закатила глаза и кокетливо улыбнулась, намекая, что подруга проведет эту ночь не дома. Джерри, вспомнив припадок Сета, невольно заключил, что Келли вне опасности. Они шли рядом в тишине по узкой мрачной улице. Фонарей было всего несколько штук, и те больше подчеркивали темноту, чем давали свет. В теснившихся здесь маленьких домиках все спали. Джерри с содроганием представил, как Лина шла бы здесь одна. С фантазией у него никогда проблем не было, и ему пришлось тряхнуть головой, чтобы выбросить из нее красочную и жуткую картину. Как он наутро находит растерзанное тело своей прекрасной спутницы. Где-то вдалеке залаяла собака. Звук словно эхо подхватили другие четвероногие. «Как учеба?» Джерри спросил первое, что пришло в голову. «Нормально», — улыбнулась Лина. Она запрыгнула на бордюр и раскинула для равновесия руки. «Готовлюсь к защите проекта». «Куда вы собираетесь поступать после школы?» «В юридический, в Блэкфилде». Джерри одобрительно хмыкнул. «А вы почему стали детективом?» «Всегда искал справедливости», — коротко ответил он, не желая посвящать ее в трагическую историю своей семьи. «Вы тоже окончили юридический?» Лина легко соскочила с бордюра и крутанулась на месте. «Нет, я учился в полицейской академии». «Ох, здорово!» Девушка подняла на него восхищенные глаза. «Расскажите поподробнее». Джерри зарделся, но заговорил. «Рассказывать особо нечего. Я поступил туда в 18. Мы жили в казармах, учились и тренировались почти круглосуточно. Было тяжело, но здорово». Лина то грациозно разворачивалась и шла задом наперед, то задавала вопросы об академии, слегка прикасаясь к его руке, то восторженно открывала глаза, закусывала губу или заразительно улыбалась. Джерри давно не было так хорошо и легко. Просто идти ночью по улице, дышать свежим воздухом и наблюдать за ней. «А где вы остановились в Динвуде?» Перевела тему Лина, когда Джерри закончил рассказ. «В мотеле?» «Нет, я снял таунхаус. Мотель расположен далеко от центра, да и вообще не люблю я эти придорожные гостиницы». «Да, другой у нас нет. Если приезжает кто-то, останавливаются у родственников. Туризма нет. Охотники обычно ездят в Широн. Там леса еще гуще наших, но болот поменьше. Так говорят. Я сама вообще-то не знаю. Я редко хожу в лес, только с папой, за грибами». «Кто ваши родители?» «Папа держит шиномонтажную мастерскую на нашей улице, а мама пишет детские книги. Она работает дома, но ее обычно меньше видно, чем папу. Она часто запирается в своей комнате, и ее нельзя отвлекать. Но я очень люблю ее книги, поэтому это того стоит». «У вас хорошая семья». «А у вас?» «Мои родители погибли». «О, извините». «Ничего, это было уже давно. Мне было 16. Вообще-то они приемные, но для меня всегда были единственными. Меня приютила двоюродная тетя, пока я не окончил школу». «Это очень грустно». «Да, цените своих родителей, Лина». «Стараюсь». С минуты они двигались в неловком молчании. «Динвуд, шумный лес», — начал Джерри. «Почему город носит такое название? Из-за окружающих лесов?» «А почему вдруг возник такой вопрос?» «Вчера я был в лесу, и там такая тишина, что у меня прям-таки не вяжется». Раньше здесь добывали древесину, и это очень шумное занятие. Лина хихикнула. Первыми жителями стали приезжающие на работу дровосеки, которым надоело жить в хижинах и вдали от семьи. Они и основали город. Сейчас древесину здесь уже не добывают. Запретили довольно давно. Вообще-то дословно звучит как «шумное дерево», не лес. Но лес мне нравится больше. Лина обвела взглядом горизонт с темными треугольными силуэтами сосен и вздохнула. Хотя теперь он меня пугает. Давайте сегодня не будем об этом думать. Какую музыку вы любите? Теперь была его очередь перевести тему на более веселую. Я люблю фолк. Ого, неожиданно. А вы думали, я скажу, что слушаю Бритни Спирс? Ха-ха. Ее уже никто не слушал, даже когда я был подростком. В любом случае, вас посредственностью не назовешь. Я так и думал, что вы скажете что-нибудь необычное. Спасибо. А что слушаете вы? Я люблю рок. Панк-рок? Хихикнула Лина. Нет. Queen, Led Zeppelin, Scorpions, Aerosmith. О, такое и я люблю. Особенно Aerosmith. Я заметил, ухмыльнулся Джерри. Лина смущенно улыбнулась. Дорога заняла минут 15. Они подошли к дому и неловко остановились у порога. Лина замялась, потом прикусила пухлую губу и дотронулась до плеча Джерри. Спасибо вам за заботу. Она вернула ему джинсовку и вбежала по ступенькам. Джерри сглотнул и покачал головой, удивляясь собственным чувствам. Он надел куртку. От нее исходил легкий аромат пионов. Джерри шел домой с приятным покалыванием в животе. Такого не было лет с 15. Он забыл о работе, об убийствах. Перед глазами были ее губы, напевающие: «Ведь даже во сне я буду скучать по тебе». Пятничным утром солнце осветило гостиную арендованного таунхауса и сделало ее уютнее. Теперь темно-синие обои не казались мрачными. Джерри с трудом разлепил глаза и уставился в потолок. Мысли, не желающие возвращаться к мрачной действительности, блуждали по закоулкам мозга. У него были девушки. Чаще они находились сами. Он не прилагал никаких усилий, да и сознательно не искал встреч. Стажерка, соседка, официантка – все слились в одно безликое тело. Ни к одной из своих однодневных знакомых он не испытывал ничего, даже симпатии или малейшей привязанности. Все его дни сводились к работе, ужину в кафешке после работы или полуфабрикатами дома. Хотя он мог бы приготовить и что-то покруче, только не для кого. Единственной, с кем он по-настоящему встречался за свои 26 лет, была София. Да, наверное, можно было назвать это историей любви. Их отношения закончились со смертью родителей. София пришла на похороны, пыталась его поддержать. Но тогда Джерри никто не нужен был рядом, даже она. Последний раз он видел ее, когда перевозил вещи к тете в пригородную квартиру. София помогала ему уложить немногочисленную одежду и памятные мелочи по коробке. Обняла на прощание, даже уронила слезу. Но он больше ей не звонил. Джерри не хотелось видеть жалость в ее глазах вместо обвинений. Она не могла винить, не зная всей ситуации. А как такое можно объяснить? А может, если бы Джерри рассказал, она просто пожала бы плечами. Софии-то какое дело до его родителей? Уже давно не важно. Она была его первой любовью, но теперь он ничего к ней не чувствовал. Лина, такая милая и бойкая одновременно, сейчас врывалась в его сознание, как никто из этих девчонок. Она выделялась в толпе учеников, прохожих, являлась ночью во снах. Даже ее подпись в протоколе опроса привлекала внимание и заставляла снова и снова перечитывать ее анкетные данные. Уже к третьему дню Джерри выучил наизусть даже номер ее паспорта. Наваждение какое-то. Она красавица, малолетняя. Ей 18. Исполнилось только в феврале. Всего 8 лет разницы. Всего? Не уставал спорить сам с собой его мозг. Грохот вырвал Джерри из раздумий. Он выглянул из гостиной узнать, что именно Сет уронил на кухне. Помощник одной рукой прижимал телефон к уху, другой вытирал лужу. По дверке холодильника стекало молоко. «Да, мам, нормально ем. Не переживай. И ни в какие перестрелки не лезу». Тряпка упала на пол, и Сет беззвучно выругался, нагибаясь. «Не будет тут их. И я люблю тебя, мам. Отцу привет!» Сет выпрямился. Увидев Джерри, заметно смутился и засуетился. Казалось, вот-вот спрячет телефон. Как всегда. Сет разговаривал с мамой не меньше двух раз за день и каждый раз устраивал подобный цирк. «Сет, ты можешь спокойно говорить с родителями? Со мной все в порядке. Ты этим меня никак не ранишь». Джерри прошел на кухню, сел за стол и ободряюще улыбнулся. «Трагедия произошла 10 лет назад. Мне нравится твоя семья. А эти твои попытки не произносить при мне слово «родители» меня немного бесит, честно сказать». «Окей». Сет выдохнул и коротко хохотнул. «Напился молока?» «Да уж, блин». Сет бросил мокрую тряпку в раковину и брезгливо потряс руками. «Слушай, Джерри, прости меня». Помощник тяжело вздохнул, развернулся и задом облокотился на кухонную тумбу. «Я вчера перебрал, нес всякую чепуху, самому стыдно. Проехали. Сходи в магазин, купи что-нибудь нормальное, кроме сухометки». «Что, например? Ты совсем не умеешь готовить?» «Да как-то не приходило в голову этим заниматься», – пожал плечами Сет. «Ладно, я сам схожу, куплю». Джерри поднялся. «А то тебя только отпусти в магазин. Опять будем есть только сникерсы». «Не лень тебе готовить? Зато вкусно и сытно». Джерри встал, налил стакан фильтрованной воды, одним движением осушил его и направился к выходу. «Чтоб кухню отмыл к моему приходу, лентяйщик!» – крикнул Джерри с порога, захлопнул входную дверь, не дождавшись ответа, и усмехнулся. По дороге Джерри планировал необходимые в рамках расследования мероприятия. Смерть Сандера вчера выбила его из колеи, и хотя сегодня себя он уже не винил, тяжелые чувства все равно не отпускало. Супермаркет находился на главной улице. Вот сюрприз. Джерри взял корзину и неспешно прогуливался между рядами, выбирая продукты. Приятно было для разнообразия заняться такими рутинными делами. В одном из рядов краем глаза он заметил светлые волосы. Взгляд сам метнулся за ними. Лина. Точно она. Одна или с родителями? Одна. Он сделал пару широких шагов и оказался рядом с ней у холодильника с молочными продуктами. «Здравствуйте, Лина!» «Ой, детектив, добрый день!» Она широко улыбнулась. У Джерри стало тепло на душе. Все тревоги мгновенно попрятались. Джерри пожевал губу, пытаясь сказать что-то дельное, а не спрашивать тупо «Йогурт выбираете?» Но ее огромные распахнутые глаза под густыми ресницами слегка мешали соображать. Лина, как всегда, была не робка и сама завела дальнейший разговор. «Смотрю, вы картошку купили. Неужели вы готовите? Или это Сет?» Джерри усмехнулся. «Сет, будь его воля, питался бы только сникерсами. Вот буду учить молодое поколение жарить картошку. Наверняка у вас вкусно получается. Вам бы понравилось, я уверен». Лина отвернулась и захихикала. Ее глаза светились, когда она повернулась обратно. Джерри смотрел на нее дольше положенного взрослому мужчине, а полицейскому тем более. Но ничего не мог с собой поделать. «А вы готовите?» «Да. Моя мама писатель». Лина пожала плечами, как будто это обстоятельство все объясняло. «Я помню. Детский, так ведь?» «Да. У нее намечается контракт с издательством. Ей не доведение хозяйства. Так что готовлю, убираюсь пока я. Нет, не то чтобы до этого я ничего не делал. Но теперь маму вообще не видно». Она улыбнулась и поспешно добавила. «Я не жалуюсь, я очень рада за нее, правда». Джерри кивнул. Не найдя нужных слов, все же задал единственный вопрос, пришедший на ум. «Какой йогурт лучше взять?» «Клубничный, вон тот, в красной упаковке». Джерри потянулся к бутылочке. Лина сделала то же самое, видимо, хотела подать или уточнить. Их руки столкнулись у бутылочки с йогуртом. У Джерри все сжалось в животе. Он отдернул руку и отвел глаза. Лина спрятала улыбку. Они прошлись по магазину, светским тоном обсуждая любимые рецепты. Лина собиралась приготовить на ужин свиные отбивные под сыром, а Джерри хотела ограничиться запеченными куриными ножками картошки. Заходить на третий круг по рядам было уже неприлично, и они приблизились к кассе. В магазин вошла Эстер в синем платье в широкую полоску. Девушка удивилась, увидев их вместе. Она открыла рот, собираясь заговорить, но просто помахала Лине, кивнула шерифу и скрылась за стеллажами, что-то бормоча себе под нос. «Она всегда такая. Эстер же новенькая, да и вообще стеснительная». Лина пожала плечами. Они расплатились каждый за свои покупки. «Я вас провожу. Пакет тяжелый». сказал Джерри, забирая покупки с кассы. «Хотя бы 10 минут в ее обществе». «Вообще-то не очень, но я не буду этого говорить. Я не против пройтись с вами». Лина кокетливо улыбнулась. Джерри лишь немного приподнял уголки губ, когда ему хотелось вопить «Ура!». Так ему были приятны ее слова. «Мне нравится с вами говорить, Лина». «Мне тоже. Я, честно признаться, всегда думала, что полицейские немного туповаты». Джерри прыснул. «Простите». Она засмеялась и закрыла лицо руками. «А теперь?» «Ну, вы не такой». «Я сдал тест на интеллект?» «Вполне». Она невероятно умна для своих 18 лет. Простая, бесстрашная, без комплексов, знающая себе цену. Он просто смотрел и наслаждался. Она засмущалась под его взглядом. Наверняка у него хищно блестят глаза. «Как вам Динвуд?» Джерри сыграл бровями и поджал губы. «Не нравится?» «Я здесь не на увеселительной прогулке, так что влюбиться в него сложно». «Знаете, не все такое, каким кажется на первый взгляд. Попробуйте посмотреть на него свежим взглядом. Дайте Динвуду шанс». Джерри задумался и кивнул. «Расскажите, чем вы обычно занимаетесь в свободное время?» – спросила Лина. «В Блэкфилде у меня его почти нет. Максимум вечером успеваю заскочить на ужин в кафе. А вы?» «У меня совсем ничего интересного. Школа, легкая атлетика и подруги». «Келли?» «Да. Келли, Мишель, Эстер, Дэвид». «Нокер? Тоже подруга?» Джерри поднял бровь. Тон вышел недружелюбный, за что он себя мысленно отругал. «Друг». Лина, кажется, ничего не заметила. «Мы с ним с первого класса дружим. Сейчас я, конечно, больше общаюсь с девчонками, у него своя компания. Но все равно, он мой лучший друг. Мы пришли. Быстро. Да, я живу близко. Слишком». Еле слышно добавила она. «Спасибо вам, Лина». «За что? Вам спасибо». Она потянулась за пакетом. «За вчерашний звонок из школы. И за танец. В этом городке без вас было бы совсем грустно». Лина ничего не ответила, облизала и прикусила нижнюю губу, скрывая улыбку. Она посмотрела ему прямо в глаза. В ее зрачках блестел озорной огонек. Потом забрала пакет и ушла. «Джерри, какой же ты дурак!» – прошептал он, когда за Линой захлопнулась дверь. Зазвонил телефон. Джерри нажал на кнопку приема, выслушал и побежал. Детектив поставил пакет на кухне своего временного жилища. В торопях засунул все скоропортящееся в холодильник. «Сет!» – крикнул он. «Собирайся, поехали!» Джерри надел на футболку портупею. Сегодня она не понадобится, но с глоком на боку ему спокойнее. Помощник с громким топотом спустился с лестницы, не стал спрашивать, куда они направляются, обулся и вышел вслед за ним. «Брокс, это шериф Кросс», — сообщил звонящий 15 минутами ранее. «У нас еще один труп. Приезжайте на 11-й километр на южной окраине». Звонок оборвался. Видимо, шериф выдавил из себя все, что мог. Ему явно не хотелось сообщать Джерри такие новости. Да и вообще раздражало сама необходимость звонить ему. Отец шумно копошился в гараже. Мама все так же сидела в кабинете. В ближайшие дни она оттуда и носа не покажет. Лина расставила продукты по полкам, на скорую руку приготовила суп. «Пап, я пойду встречусь с подругами!» – крикнула девушка и вышла. Не успела Лина зайти в дом Келли, та бросилась ей на шею. «Прости, что я вчера тебя бросила, Лин!» – жалобно пропищала подруга. «Просто Крейг оказался таким классным, я не смогла ему отказать». «Это тот грейхельский блондин?» – послышался заинтересованный голос Мишели с глубины дома. Келли загадочным видом улыбнулась и кивнула. «Ну, ты простишь меня, Лин?» «Ничего, меня проводили», – вспыхнула Лина. «Кто?» – в один голос спросили Мишель и Эстер. Они сидели, поджав ноги, на большом белом диване в центре гостиной. В доме семейства Пинк всегда царил идеальный порядок. Белые стены и мебель, панорамные окна, высокие потолки и изящная лестница дарили ощущение свежести и покоя. «Дэвид все-таки пришел?» – спросила Келли, плюхнувшись рядом с ними. «Нет, меня проводил детектив». «Брокс? О, боже, он красавец!» – воскликнула Келли. «Ну ты даешь! Я так и знала, что танцем дело не закончится. И как он?» «Танцем? Что?» Мишель, казалось, вот-вот потеряет свою нижнюю челюсть. Подруги уставились на нее все втроем, открыв рты. «Да ничего особенного. Он побеспокоился, чтобы я не шла одна. Вот и проводил. Мы просто поболтали». Лина наклонилась и спрятала голову, якобы для того, чтобы стряхнуть несуществующие крошки с дивана и усесться поудобнее. «А он тебе нравится?» – спросила Мишель. Лина пожала плечами, но ее уши предательски загорелись. Девчонки засмеялись. «Бедный Дэвид!» – протянула Эстер. «Я думала, у вас с ним любовь». «Вы опять? Он мне как брат!» – возмутилась Лина. «Но он за тобой ходит не как за сестрой», — заметила Келли. Мишель и Келли еще много раз подшучивали по поводу придуманного и межелюбовного треугольника. Лина, Дэвид, Джерри. Эстер от чего-то была расстроена. Лине казалось, что новенькой самой понравился Дэвид. Вот и радовалась бы, что Лину он не интересует. «А что Итан?» — не унималась Келли. «Этим летом он приедет? Ну ты вспомнила. С ним мы расстались в конце прошлого лета, и больше я даже говорить о нем не хочу». «Кто это?» Эстер еще ни разу не слышала этого имени. «Он не местный», — шепнула Мишель. «А почему вы расстались?» — оживилась Эстер. «Я же сказала, не хочу». «Ну, правильно, теперь есть детектив Брокс. Это покруче баскетболиста Итана». Келли толкнула подругу плечом. «Да ну вас, дурочки!» — шутливо обиделась Лина. «Расскажите, мне интересно». «Не хочу». «Я расскажу», — вызвалась Келли. Лина застонала. «В общем, 2 года назад здесь появился офигительный пацан. Может, он и раньше приезжал, но мы его не видели. Он высоченный, с модной стрижкой, с серьгой в ухе, накачан». «Ну давай, расписывай еще краше. Обычный он парень, а у тебя прям Ченнинг Татум выходит». «Тихо. Сама не захотела? Так что теперь расскажу, как я считаю нужным». Келли показала подруге язык и продолжила. «Так вот, Итан приехал сюда к родственникам. Хотя я так и не поняла, кто у него тут. Дядя», – ставила Лина, мечтая, чтобы подруга побыстрее закончила эту историю. «Точно, приехал к дяде. Мы тогда с девчонками гуляли в парке. И пришел он с мячом под мышкой, весь такой красивый, в дорогой спортивной форме. Я, конечно же, сразу на него глаз положила. Но он смотрел на Лину. «Короче, Келли», – вздохнула Лина. «В общем, они познакомились, 2 лета гуляли, в остальное время перезванивались, а в конце прошлого лета они с Итаном расстались, и Лина не признается, почему». «Ну, почему ты не хочешь поделиться?» – тихо спросила Эстер. «Да», – поддержала Мишель, – «тебе станет легче». «Мне и так не тяжело». «Лина, надо рассказать», – заключила Келли. «Он мне изменил, ясно? Он переспал с официанткой, которая на 5 лет старше него, потому что со мной у него не прокатило. Довольны?» Повисла неловкая пауза. Все молчали. Лина отвернулась к окну. Через некоторое время Келли обняла подругу. «Прости, Лина, я такая дурочка. Почему ты не рассказала? Я б тебя поддержала». «Ой, Келли, сейчас мне на него плевать. Забыли, хорошо?» «Ладно. Тогда я расскажу свою историю». Келли хлопнула в ладоши. «Вчера мы с Крейгом протанцевали весь вечер». Зазвонил телефон. Лина бросила взгляд на экран и ахнула. «Джерри». «Кто там?» — поинтересовалась Келли. «А, никто». Девушка прижала телефон к груди и выбежала из гостиной. Сердце забилось чаще. Джерри свернул на обочину чуть южнее места убийства Джудит. Густой лес начинался от самой дороги. Здесь же были припаркованы 2 полицейских машины. Одна шерифа, вторая со включенными мигалками, видимо, криминалисты из Грейхилла. В паре десятков метров от дороги уже натянули оградительную ленту. Красивая темноволосая девушка лежала в центре крошечной поляны, окруженной плотным строем сосен. Криминалисты работали. Фотограф уже сделал обзорную съемку и фото трупа. Теперь приступал к детальным съемкам улик. Сломанные ветки, еле заметные следы на прошлогодней листве, по которым было невозможно определить даже размер ноги и предположить пол владельца. Максимум – направление, в котором тот скрылся. Шериф заполнял документы, стоя за оградительной лентой. «Шериф Кросс?» Джерри первым протянул руку. Как бы они ни повздорили, на работе это сказываться не должно. Шериф коротко пожал ее и снова уткнулся в записи. «Кто жертва?» «Дороти МакЭванс. И опознание не нужно. Соседи. Дочь моего приятеля». Шериф выглядел действительно подавленным. «Хорошая девочка. Школьница». «Почерк тот же?» «Да, в общих чертах, но не совсем». Джерри ждал, когда шериф продолжит. Либо он не хотел делиться с ним информацией, либо ему действительно была небезразлична погибшая. Шериф подтянул ремень брюк и продолжил. «Грудная клетка вскрыта, но сердце на месте. Кто-то спугнул, возможно». «Кто сообщил о преступлении?» «Водитель с собакой. Вышел отлить, а его собака побежала в лес и нашла. Местный охотник. Сразу мне позвонил. Час назад. Сами будете его допрашивать?» С нажимом на слово «сами» спросил шериф. «Допрашивайте вы, как положено. Я поговорю с ним потом». «Шериф, мы закончили!» К ним подошел криминалист с чемоданчиком в руках. «Документы вышлем, как все оформим». «Хорошо. Может, на той неделе пришлю к вам помощника, если найду ему транспорт, или с почты пришлете». «Хорошо, шериф». «Эй, Майк, пошли, я закончил!» — крикнул он фотографу. «Завтра вечером результаты заберет Сет». Джерри указал на напарника и показал криминалисту удостоверение. «Детектив Брокс, полиция округа. Ваш начальник в курсе, что мы здесь работаем». Мужчина бросил взгляд на шерифа, тот пожал плечами, и криминалисты уехали. «Все в вашем распоряжении», — шериф взглянул на часы. «Похоронная служба заберет ее в течение получаса». Он прислонился к ближайшему дереву и скрестил руки на груди. Джерри нырнул под ленту. Сет за ним. Девушка лежала посреди поляны. Длинные темные прямые волосы, белая кожа с еле заметным синюшным оттенком. Широко раскрытые глаза, полные страха, как и у Джудит. Однако картина разительно отличалась от снимков прошлого случая. На груди такой же продольный разрез, но вся одежда в крови. Не сравнить с идеально белой майкой Джудит. Даже земля под телом пропиталась кровью. «Почему он не забрал сердце?» – прошептал Джерри и бесстрастно добавил. «Она наверняка умерла от кровопотери. Видимые повреждения самого сердца отсутствуют, ребра целые». «Что думаешь, действительно спугнули?» – спросил Сет. «Сомневаюсь, кто тут спугнет?» «Не думаю, что этот зверь испугался бы просто звука проезжающей машины или какого-то шороха». Джерри натянул перчатки, присел и внимательно осмотрел лицо. Потрогал кожу под остатками футболки. Температура еще не упала до значения окружающей среды. На улице сейчас градусов 18. Потрогай ее, еле теплая. Она мертва уже не меньше 7 часов. Глаза помутнели, губы сухие. Сет нахмурился и дотронулся до ее голой ноги. Ледяная. Ногу трогать бестолку, нужно под одеждой. Труп при такой температуре на улице теряет тепло примерно на 1 градус в час. Эксперты, конечно, определят точнее, но нам важно знать сейчас хотя бы примерно. Сет кивнул, но руку не протянул. Детектив осмотрел ее руки, ногти чистые, волосы на месте. Никаких следов сопротивления. Снова. «Они будто парализованы страхом», – тихо сказал он сам себе. Джерри с характерным звуком стянул резиновые перчатки, сунул их в задний карман джинсов и стал рассматривать место преступления. Крошечный участок леса без деревьев недостоин был даже носить звание полянки. Здесь, пробиваясь сквозь густой слой прошлогодней листвы, росли высокие колючие травы и даже кустарники. И лишь самый центр, где умерла Дороти, порос мягкой кудрявой травой. Насмешка. Преступник на прощание уложил ее в удобную колыбель. Джерри обошел поляну дважды. К тому времени шериф уже ушел к машине. След, уходящий в лес, нисколько не помог им. Сломанная ветка на уровне талии также бесполезна. Заходя на третий круг, Джерри разглядывал землю. Свежие пожелтевшие сосновые иголки, сухая хвоя вереса, перегнившие дубовые листья. Джерри резко остановился. Сет, следовавший за ним по пятам, врезался в него. «Ты чего?» «Посмотри. Я несколько раз уже наткнулся. Думал, ничего интересного, но это не случайность». Джерри поднял с пола пучок травы, перевязанный темными нитками. «Ни хрена себе!» – протянул Сет. «Что за шаманские прибамбасы?» «Что это за трава?» Сет поднес ее к носу и отдернул. От нее исходил сильный запах, горький, но не противный. «Что-то знакомое, но не могу вспомнить. Найду в интернете». Он забрал у детектива траву и упаковал в пакетик. «Давай еще поищем». Они направились в противоположные стороны по периметру поляны. «Смотри, они лежат через каждые 2 метра. Только уже не пучком», — заметил Сет. В каких-то местах на предполагаемых точках были непроходимые заросли. Но Джерри мог с уверенностью заявить, что и там лежала эта трава. «Если бы эти не были перевязаны, я бы так и не обратил внимания. Да для чего она?» Джерри пожал плечами. К поляне подошел Кристофер в сопровождении крупного молодого парня. «Добрый день!» – поднял он руку. «Если можно так выразиться. Пока вы здесь, поможете моему помощнику Дэрилу». Джерри помог парню аккуратно переместить Дороти на носилки, а Сета донести их к машине. Детектив с Кристофером шли сзади. «Печально!» – заключил тот. «Кристофер, я надеюсь на вашу оперативность. К вечеру я могу знать точно причину смерти, повреждено ли сердце и есть ли какие-то медицинские причины, почему преступнику могло не подойти это сердце». «Конечно! Заходите после 4 часов. Некоторые анализы еще будут не готовы, но полный осмотр я проведу. Кроме Дороти, у меня сегодня гостей нет. Хвала Господу!» «А родителям уже сообщили?» Сет поставил чайник и заглянул в бумажный пакет с фирменной эмблемой Динвудского супермаркета, большой зеленый «Д» в желтом круге. Сету показалось странным разрабатывать собственный логотип и тем более заказывать пакеты, если в городе это единственный супермаркет. Ну да фиг с ним. Городок вообще странный, что с них взять? Джерри накупил какой-то фигни, перекусить нечем. Даже к чаю только овсяные печенье. Да он издевается. Джерри кивнул, достал из холодильника йогурт и в 2 глотка опустошил бутылку. «Сегодня в школе никого. Не знаю, с чего начать. Родители сначала, само собой. А про Дороти кто нам расскажет? Позвонить директору?» – вслух рассуждал Джерри. «Он все равно ничего не знает. Нет, позвонить, конечно, надо, но толку не будет». Джерри задумчиво покивал головой и что-то записал в блокнот. Чайник закипел. Сет выключил газ, налил 2 стакана, кинул в них пакетики черного чая и сел за стол. «Слушай, а позвони Лине», – предложил Сет. «Хоть она из другого класса, но по-любому знает, с кем Дороти общалась». «Неудобно», – Джерри пожал плечами. «Блин, ну ты же по делу. Не хочу волновать ее плохими новостями. Она все равно узнает, готов поспорить, уже знает. В таких городах слухи распространяются быстро». «Ты прав». Джерри достал телефон, набрал номер. Сет попытался спрятать улыбку. Джерри бросил на напарника уничтожающий взгляд и вышел в гостиную. Сет жевал овсяное печенье. Гадость невозможная. Без особой надобности поболтал ложкой в стакане и сделал 2 глотка, когда Джерри вернулся. «Поехали», – бросил он и направился к выходу. «Куда?» – удивился Сет. «Надо поговорить с родителями». «Дороти?» «Нет, Кемплингтонами». «Ого!» Это было неожиданно. Сет вскочил и поторопился за детективом. Родители погибшей Кэтрин из Широна обосновались в единственном мотеле, где останавливались дальнобойщики. На стоянке были припаркованы 3 фуры. Джерри вошел и обратился к администратору. «Мне нужно семейство Кемплингтонов. Они здесь?» Администратор посмотрел удостоверение, кивнула и поднялась по лестнице. Через несколько минут родители спустились. Вся компания уселась в крошечной столовой. Повариха то и дело посматривала в их сторону. Наверняка она знает, кто они, и подслушивает, чтобы потом было что рассказать таким же любопытным. Джерри понизил голос. «Скажите, у Кэтрин был парень?» Без долгих вступлений начал детектив. «Что вы такое спрашиваете?» – вскочил отец. «Я думал, вы пришли сообщить мне новости о расследовании. Она, моя девочка, не такая». Повариха вытаращила глаза и облокотилась на стойку раздачи. Джерри одарил ее тяжелым взглядом. Та сделала недовольное лицо и отвернулась. Но он прямо-таки видел, как она навострила уши. «Я совсем не о том, нравился ли ей кто-то». «Нет», — отрезал отец. «Какое это имеет значение?» Тихо спросила мать, оторвала платок от заплаканных глаз. «Самое прямое. Вы же не подозреваете кого-то из школьников? Нет, но мне нужно знать. Джерри стиснул зубы. Джерри, полегче. Сет напрягся и покосился на него. Мать тяжело вздохнула, посмотрела на мужа и, опустив голову, проговорила. Вообще-то она встречалась с Эдди. Какой еще Эдди? Мелисса, ты о чем? С Эдмундом Катчером. Ничего у них не было. Быстро добавила она, глянув на мужа. Но они любили друг друга. Эдди прорыдал несколько часов у меня на плече на следующий день после похорон. Муж буравил ее взглядом. Это который? Блондин? Из ее класса? Я понял, спасибо. Джерри встал и быстро вышел. Сет улыбнулся, извиняясь. Теперь Кэмплингтонов наверняка ждет семейная разборка. Зачем Джерри это затеял, непонятно. Он догнал детектива у машины. Какого хрена это было? Они все были влюблены. Кто? Жертвы. Ну, блин, это неудивительно. Они молодые девчонки. Сет пожал плечами. Нет, я не про то. У них у всех были отношения, о которых знали все. Значит, вполне вероятно, знал и убийца. Джудит с Сандером, Дороти помолвлена, Кэтрин встречалась, у остальных троих тоже в протоколах написано, что они встречались с парнями из школы. Не знаю. Про Джудит с Сандером никто особо не знал. Ну да, она садилась к нему в машину, а никто не знал. Взрослые, может, и не видели, а молодежь вся в курсе, я уверен. Кто видел, тот напридумывал. Кто не видел, тот слышал от первых. По-моему, ты преувеличиваешь значимость этой информации. Ну, встречались. Дальше что? Ничего, просто факт. Сам посуди. Только школа узнает о помолвке Дороти, и через сутки ее убивают. Сет не нашел, что на это возразить. Ладно, поехали. Это лишь теория. Зазвонил телефон. Джерри! Заорал Мэтт Рубинс, начальник окружной полиции. Едва детектив успел нажать на кнопку приема. «Твою мать, ты чем там занимаешься?» «Работаю». «Я заметил, как это произошло? Почему совершено второе преступление, когда ты в городе?» «Мне нечего на это ответить, шеф. Пока у меня нет ни адекватных версий, ни одного подозреваемого». «Давай хотя бы неадекватные, мне плевать, любые!» Возникла небольшая пауза. На том конце провода послышался негромкий разговор. Вероятно, кто-то заглянул к Рубинсу в кабинет. «У тебя время?» Заговорил Рубинс уже спокойнее. «Максимум до среды. Потом приедут федералы и полетят шапки. Всему нашему отделению мало не покажется. В том числе и мне, и тебе. Я понял». «Шевелись, Джерри. Я ж в тебе не ошибся». «Не знаю». Начальник положил трубку. Джерри шумно вздохнул. «Что там?» спросил Сет. «Рубинс. Ругается?» «Торопит. Сет, найди друзей Дороти. Я к родителям». Сет вылез, а Джерри устало уткнулся лбом в руль. Говорить с родителями в день смерти ребенка – это ни с чем не сравнимо. Тяжелее только, если с таким разговором пришли к тебе самому. Но худшее во всей работе полицейского – самому сообщать родственникам о трагедии. Ему это приходилось делать нечасто. Каждый раз он запомнил на всю жизнь. Возле дома МакЭвансов уже была припаркована полицейская машина. Впервые с момента приезда в Динвуд Джерри был рад присутствию шерифа, потому что в этот раз тяжкое бремя досталось Кроссу. Все равно разговор вышел тяжелым, а разве могло быть как-то иначе? Джерри вошел без стука. Дверь была приоткрыта, а за ней слышны сдавленные рыдания. Шериф успокаивающе похлопывал по спине женщину, в которой без сомнений угадывалась мать Дороти. Миниатюрная, те же темные волосы, обрамляющие бледное лицо. Отец сидел на диване, уставившись в пространство, не повернулся, когда Джерри негромко поздоровался. Что сейчас творилось в его голове, не хотелось даже представлять. «Не до вас, Брокс», — сказал шериф. В его тоне Джерри услышал не неприязнь, а искреннюю обеспокоенность за состояние МакЭвансов. «Знаю, но время не терпит. Я обязан с вами поговорить сейчас». Джерри смотрел в заплаканные глаза матери. Она кивнула. Детектив прошел в гостиную и сел в кресло. Миссис МакЭванс присоединилась к мужу, тот так и не пошевелился. Шериф протянул Джерри копию свидетельства о рождении, встал за диваном и, плотно сжав губы, сверлил его взглядом. Детектив кивнул в знак того, что понимает, как им тяжело, и будет помягче, насколько вообще возможно, в деле об убийстве. Ракели Брайан МакЭванс?» Женщина кивнула. «Шериф сообщил вам трагическую новость. Примите мои соболезнования». Джерри прервался, позволив ей высморкаться. Отец только несколько раз моргнул. Джерри продолжил. «Понимаю, как вам тяжело. Но мы должны поймать преступника как можно быстрее. Поэтому мне придется задать вам вопросы прямо сейчас». «Я понимаю», – выдавила Ракель и вытерла глаза бумажной салфеткой. Джерри выждал еще полминуты и приступил к стандартным вопросам. «Когда вы видели дочь в последний раз?» Джерри сел в машину через 2 часа и шумно выдохнул. За это время им с шерифом пришлось несколько раз приводить в чувство мать. Один раз она даже упала в настоящий обморок. Но никаких сведений, которые могли бы помочь, так и не было. Дороти – обычная девчонка. Парень, подруги, школа, группа поддержки. Когда детектив уходил, Кросс напоил ее успокоительным и проводил в спальню, пообещав остаться с ними. Джерри с благодарностью кивнул. Не хотелось бы оставлять этих людей одних в таком состоянии. Брайан МакЭванс так и не пошевелился. Джерри боялся, что отец от потрясений впал в кататонический ступор. Ехать в морг еще было рано, и Джерри привычно стал перебирать в уме все обстоятельства этого дела. Главный неизвестный пока оставался мотив и, естественно, сама личность преступника. А теперь и эта инородная трава не давала Джерри покоя. Почему трава оказалась именно рядом с Дороти? Неужели это как-то связано с тем, что ее сердце осталось в груди? Или та же трава была на местах преступления и раньше, но ни Джерри, ни криминалисты ее не нашли? Джерри сам не заметил, как завел машину и направился на юг. На место убийства Джудит он подъезжал с двоякими чувствами. Детектив не знал, что лучше, если найдет траву или не найдет. Представить, что травы там нет, тогда нет и зацепки. Они снова будут топтаться на одном месте, придумывать дикие версии и угадывать мотивы вслепую. Эти жалкие сухие пучки скажут немного, но сузят круг до религиозных фанатиков, травников, помешанных на ритуалах или неформальной молодежи. Не густо, однако хоть какое-то продвижение. Это предположение заставило Джерри размять онемевшие пальцы. Что, если здесь замешана магия? Он пожевал губу, оглянулся, будто кто-то мог услышать его мысли, и сплюнул. Вокруг места гибели Джудит, примерно на том же расстоянии, около 2 метров, также лежали остатки травы. И без экспертизы, ясное дело, трава та же. Чертовщина. Большинство из пучков были растоптаны, листья облетели, связанными остались лишь тонкие стебельки. Стоило только прикоснуться, как трава рассыпалась в прах. Оставалось проверить остальные места. Как объяснять все это начальству, а главное родителям? С обыкновенным сексуальным маньяком было бы намного легче. Пусть будут простые сатанисты. Пожалуйста. Джерри приехал в морг в 6:30. Дверь с улицы захлопнулась громким стуком. В холле стало темно. Из другой двери падал тусклый свет от маленьких светодиодных ламп. «Кристофер, здравствуйте!» – позвал детектив. Его голос эхом отозвался в полупустом помещении. «Добрый вечер, мальчик мой!» Кристофер вышел из холодильника и тепло встретил Джерри, похлопав его по спине. «Какие новости?» «Сердце в порядке. Не вижу никаких физических повреждений. Я думаю, причина смерти в кровопотере, но мне еще нужно дождаться анализов крови. Хотя это простая формальность. Я уже сейчас готов утверждать». «Почему преступник не забрал сердце?» «Чем-то оно ему не понравилось», — Кристофер пожал плечами. «А как остальные органы?» «Все в целости. Сексуального насилия нет, но она не девственница. Под ногтями чисто. Вот пока что такая справка». Кристофер протянул лист. «Официальное заключение напишу, как будут готовы все анализы». «Спасибо вам». «Да не за что. Чем могу?» Кристофер грустно улыбнулся. «Я сам хочу, чтобы это поскорее закончилось. Все-таки со стариками проще работать, чем с детьми». Джерри хлопнул дверью и услышал, как Сет несется по лестнице. Детектив вошел в гостиную, помощник летел следом за ним с ноутбуком в руках и возбужденной улыбкой. «Джерри, я нашел! Это полынь!» Сет кинул на журнальный столик пучок травы, сел на диван, раскрыл ноутбук и начал читать. Магические свойства полыни издревле известны колдунам и ведуньям разных стран. Она по праву считается одной из самых сильных антидемонических. Скорее уж наоборот, демонических. Устало пробормотал Джерри, вешая куртку и портупею на стул и сел рядом. Тихо, слушай, антидемонических трав. Однако в магических ритуалах ее используют довольно редко. Полынь многократно усиливает любой заговор или обряд. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, вот. Но слишком частое обращение к ней истончает грань между миром живых и потусторонним миром. У славянских народов существовало поверье, что дым от сожженной полыни отпугивает нечистую силу. Так, у нас ее не жгут, это не надо. Что за бред, Сет? Ты на полном серьезе? А чего нет? Не в смысле, что я верю в это, но наш преступник-то может верить. У него наверняка тоже есть интернет, так что слушай. Поймем, что похоже на наш случай, поймем и мотив. Ну давай, нехотя согласился Джерри, но лицо его выражало полное отвращение к этой теме. Вот, интересно. Сет с воодушевлением снова погрузился в ноутбук. Наиболее ярко чудесные свойства полыни обрисованы в даосской и китайской мифологии, согласно которой вариантом даосского рая является остров бессмертных Пенлай. На этом острове те, кто откушают чудесных растений с дивным ароматом, становятся бессмертными. Ничего себе дивный аромат, она же воняет. И я вообще не понял, к чему это все. Что полынь ясна, но зачем она там? Так, а я о чем тебе читаю? Может, как оберег, а может, символ бессмертия. Может, преступник хочет, чтобы его поймали и увековечится, став знаменитым маньяком, как Джек-потрошитель. Джерри махнул рукой. Ерунда. Он прикусил губу и еще сильнее нахмурился. Джерри открепил от планшета протокол опроса родителей, копию свидетельства о рождении, справку из морга и прикрепил документы в чистую папку. Дело Дороти МакЭванс. Родители, ясное дело, ничего полезного не сказали. Единственная ценная информация – она не девственница. Так что этот обязательный признак жертв отметается. Ого, может, поэтому сердце оставили? Ну да, преступник выяснил это в лесу. Спросил у Дороти, думаешь? Нет. Значит, это просто были совпадения. Вопросы гинекологии преступника не интересуют. Расскажи лучше, что ты узнал. Только не про траву. Да, кстати, слушай, девочка была та еще. Я сначала поговорил с ее парнем Террибутом. Он в шоке, в основном говорили его родители. Кевин правда сделал Дороти предложение, она согласилась. Родители тоже были не против. Они сами дали Кевину денег, даже начали копить на свадьбу. А вот подруги... Хотя после того, что они наговорили, я уже не уверен в искренности их дружбы. В каком смысле? Короче, я пришел к одной из них, Мисси. А вторая, Изабелла, как раз была у нее. Я представился, все как положено. Девчонки пустили слезу для виду. Мне даже показалось в один момент, что одна из них подмигнула другой. Может, думали, что я кинусь их жалеть. Ха-ха. Они мне обе жутко не понравились. Через 5 минут после начала опроса они уже вовсю рассказывали о Дороти гадости. Например. Интересно, да? Ну, если ты не будешь меня перебивать и торопить, я расскажу. Сет ухмыльнулся. Сет. Да ладно, я же и так рассказываю. Короче, не буду подробно, если хочешь, почитай. Сет кивнул на протокол опроса на столе и 2 исписанных обыкновенных листа. Я все как можно подробнее зафиксировал, расскажу в общих чертах. Ну так давай уже. Дороти сначала стала встречаться с Кевином наспор 2 года. Потом вроде как влюбилась в него. Но сначала у нее был еще другой парень из Грейхилла. С матерью она была в контрах. Джерри поднял брови. Одна из подруг, Сет изобразил кавычки, сказала, что Дороти воровала у матери деньги. Отец был на стороне дочери, из-за чего родители постоянно ссорились. Дороти хвалилась, что ей это на руку, потому что так отец покупает ей больше. Не знаю, зачем они все это мне рассказали, я ведь не спрашивал, нет никаких доказательств их словам. Да и так ли это важно для дела? Сет пожал плечами. Ну, хреновенький человек она, и что с того? Я с ними пообщался 30 минут от силы. И вот что скажу. Сами они не лучше. И если Дороти с ними дружила, то она тоже явно не божий одуванчик. В соцсетях она девочка-заинька. На главных позициях в группе поддержки, любящий парень, фотки с букетами цветов каждую неделю, успехи в учебе. Я думаю, что и в школе Дороти производила такое впечатление. Да уж, с подругами ей повезло. протянул Джерри и прикрыл глаза. Сет начал болтать еще что-то, не имеющее отношения к делу, но мысли Джерри уплыли далеко в прошлое. Был ли он сам таким уж хорошим сыном? Перед закрытыми веками возникла их семейная гостиная с крашенными светло-бежевыми стенами. Мама в хлопковом голубом платье. «Сынок, а почему дома?» Мама улыбнулась, вытерла руки о кухонное полотенце в мелких желтых цветах. Удивительно, что спустя столько лет память хранит такие незначительные детали. И шагнула в его сторону, все еще надеясь на приветственное объятие. «Не твое дело!» Рявкнул он сам, 16-летний, в черном спортивном костюме с белыми лампасами. «Джерри, как ты разговариваешь с матерью?» Отец вошел прямо следом за ним и теперь хмурился, глядя на сына. «Я сейчас ни с кем не хочу разговаривать, неужели не видно? Ну-ка, извинись. Я наверх!» Пропустив мимо ушей, бросил Джерри, бежал по ступенькам на второй этаж и включил музыку. До роковых выстрелов оставалось 2 часа. Сейчас он даже не мог вспомнить, из-за чего тогда вспылил. Что там волнует подростка? Точно из-за какой-то ерунды. Даже спустя 10 лет эти воспоминания будили в нем того растерянного мальчишку. Джерри тяжело сглотнул. Воскрешать эти моменты снова и снова было больно, но и забывать не хотелось. Эти несколько последних мгновений запечатлелись ярче всего. А что до этого? Учился Джерри неплохо, не курил, почти не пил, что удивительно для старшеклассника из их района. Часто он так хамил родителям? Вроде нет, но, может, и не замечал. До 14 лет он много времени проводил с отцом, потом улица, турники, девушки, пляж. С матерью он встречался 10 лет только на кухне. Вспомнил, как бывало, мама подойдет, обнимет, а он вырывается. Полжизни сейчас отдал бы за одно единственное такое объятие. А эта джинсовая куртка, которая сейчас висела на стуле. Какой скандал тогда разразился. Мама принесла эту джинсовку и сказала, что такая была у папы в молодости. Она чуть ли не хлопала в ладоши, и отец влюбленно ухмылялся с дивана. Джерри заявил, что пусть он тогда ее и носит. Вещь явно была не по размеру, слишком большая, слишком черная, слишком джинсовая. Джерри тогда носил одни только спортивные костюмы и скривился, открыв коробку. Мама явно расстроилась. «Померяй хотя бы. Не обязательно носить постоянно и одевать прямо сейчас». «Да, она немного побольше. Но вот поступишь в колледж и будешь ходить. Туда же не впустят в спортивном костюме. Я не собираюсь ходить, как лошара». Так, слово за слово, Джерри обидел и мать, и отца. Кажется, он даже послал их. Даже при мысли об этом у него от стыда запылали уши. Вот бы родители узнали, что сейчас он не расстается с этой курткой. И не только из-за того, что это чуть ли не последняя вещь, оставшаяся от родителей, а потому что она ему действительно нравится. Джерри шел по дому, в котором провел все свое детство. Его комната, напротив дверь в спальню родителей, небольшой коридор, деревянные перила лестницы, 12 ступенек вниз, поворот налево и еще 8 ступенек. На стенах, выкрашенных в бордовый цвет, фотографии счастливых семейных моментов. Отпуск у океана, крошечный Джерри в забавных плавках с супергероями, он в школьной форме, поход в горы. Одна рамка, как всегда, висит криво. Джерри усмехнулся. Мама всегда ее поправляла, а отец снова сдвигал чуть в сторону. Потом они шутливо ругались и устраивали бой подушками. Лет до 12 Джерри всегда прибегал на эти звуки со своей подушкой, а иногда даже двигал рамку сам. Он спускается на первый этаж. На диване в гостиной сидит отец. Мать копошится на кухне. Джерри чувствует, что изнутри его распирает счастье. Такой родной, зеленый халат, волосы собраны на затылке в небрежный пучок. Джерри широко улыбается, зовет мама и почти бежит на кухню, чтобы сжать ее в своих объятиях. Но когда он входит в кухню, свет резко затухает. В углах сгущаются тени. Джерри оборачивается и вместо арки, разделяющую гостиную и кухню, видит покосившуюся деревянную дверь. А вместо кухни – чужая комната, темная, с единственным покрытым копотью окном. Деревянные стены скрыты во мраке. Мать слегка смещается в сторону. Не оборачиваясь, делает маленький шажок, и Джерри в ужасе отшатывается. На столе, где они по выходным ужинали всей семьей, лежит тело. Уже не человек, а кровавое месиво. Кишки лежат рядом, напоминая протухшие сосиски в томатном соусе. Кровь капает на пол. Из раскрытой груди свисает держась на одних только сосудах сердца. «Мама!» — хрипит Джерри, но видит по-прежнему лишь пучок и халат. Рукава халата закатаны, а руки по локоть перепачканы свежей кровью. Джерри снова переводит взгляд на стол. В горло умершей будто вгрызлась огромная собака или дикий зверь, а лицо скрыто под прилипшими светлыми волосами, длинными, прямыми, пшеничными. «Лина!» Джерри вздрогнул и проснулся. Сердце бешено колотилось, но он не мог вспомнить, что ему снилось. На часах 8 утра. Он решил прогуляться, позавтракать в кафе и подумать. Джерри хотел дать Сету выспаться, четких планов на день он еще не построил. Дело совсем не продвигалось. Столько информации не связаны друг с другом. Но каждая из этих мелочей казалась важной. Джерри не мог прийти хоть к какому-то выводу. Единственное кафе, а не просто столики на улице, расположилось предсказуемо на главной улице и представляло собой стеклянное квадратное строение. Рядом находилась администрация города, небольшое двухэтажное здание, выкрашенное белым. Перед ней развивались флаги – государственный, окружной и динвудский, с изображением ели и белки на желтом фоне. С другой стороны от кафе стояли, как доминошки, 6 пятиэтажных домов, единственных высотных в городе. Джерри вошел, занял столик у панорамного окна, выходившего на трассу. Другой смотрел на здание администрации, симпатичную лужайку с недавно высаженными туями. Главная улица являлась частью федеральной трассы, разительно отличалась от остальных. Более темный, почти черный цвет асфальта, светофоры у всех общественных зданий и свежая люминесцентная краска пешеходных переходов. Детектив заметил на другой стороне улицы знакомую кучерявую шевелюру одного из школьников. Дэвид Нокер переходил дорогу в неположенном месте. Может, сдать его шерифу хоть какое-то возмездие? Рассеянно подумал Джерри, припомнив его руки на плечах Лины. Он тряхнул головой. Не хватало еще соревноваться с подростком. Джерри заказал чашку кофе и сэндвич. Других посетителей в кафе еще не было. Как только официантка подошла, в дверь вошел незнакомый мужчина, бородатый, широкоплечий, в несколько шагов преодолел зал и уселся напротив Брокса. Джерри нахмурился. «Детектив, я хотел с вами поговорить». «В чем дело?» «Меня зовут Кеннет Браун». Он протянул руку, и Джерри коротко пожал ее. «Я хотел зайти к вам домой, но увидел, что вы идете сюда, и это, уж простите, проследил за вами». Джерри слегка кивнул, говоря мужчине, чтобы тот продолжал. «Вчера я возвращался с охоты, это непривычным путем, так уж вышло». Он отвел глаза. И шел мимо старого охотничьего домика. Я бы внимания не обратил, но это из дома какой-то свет шел ненормальный, как это, от ультрафиолетовой лампы. Ну, как в больнице, которые микробов убивают. Но какой-то странный и ярче. А темно уж было, я это немного струхнул и внутрь заходить не стал. Это правильно. Я думаю, может, наркоманы какие. Так сообщите шерифу. Я у него уже был, натмахнулся и сказал, что я перепил. А вы перепили? Ну, выпил я вчера пару банок, но это ж все взаправду было. Хорошо, примем к сведению. Тоже не верите? Почему? Верю. Просто это не мое дело, я расследую убийство. Я не все рассказал. Я уже почти отошел от домика, как оттуда это вышла старуха. Я так сразу и наутек, ну, мало ли чего. Я шерифу это сказал, он покрутил у виска. Но потом я услыхал это, мужики в баре обсуждали старуху. Кто-то видел возле леса, когда это самое, когда девчонку убили. Ясно. Джерри достал из кармана несколько купюр, оставил на столе сложенную пополам десятку за невыпитый кофе и встал. Показывайте. Охотник, приготовившийся было разочарованно вздохнуть, подскочил и направился следом. Они углублялись в лес. Деревья стояли плотнее, становилось темнее с каждым десятком шагов. Охотник шел впереди, Джерри за ним. Ему приходилось загораживать лицо руками, чтобы не получить в глаз отскочившей веткой полуголого шиповника. Почва под ногами пружинила. Наконец они добрались до места. Домик выглядел вполне обыкновенно, сложенный из толстых бревен, теперь уже почерневших и местами прогнивших. Крыша из шифера была проломлена в нескольких местах. Дверь покосилась. «Это домом не пользуются уже лет 10. Здесь охоту запретили вообще-то». Охотник заговорил шепотом, сам того не заметив. Джерри кивнул, достал пистолет и подошел ближе. Прижавшись к стене, он тихонько толкнул дверь. Та со скрипом отворилась. Крошечное помещение одарило Джерри отвратительным кислым запахом, будто кого-то тошнило несколько дней подряд. Судя по нему, здесь могли варить мед, но на наркоманский притон это походило в последнюю очередь. Разве что его самого торкнуло от одного только запаха, и все это его галлюцинации. Детектив старался дышать ртом и как можно реже. Окна, наглухо забитые досками, не пропускали свет. Джерри зажег фонарь. Прямо у входа на полу стояла ржавая клетка с тощим цыпленком внутри. Облезлые белые перья были все в пыли. Он слабо попискивал и даже не поднялся, когда они вошли. В середине единственной комнаты на грязном столе с грубо вырезанной дырой по центру был подвешен пустой чугунный котел, открывая толстое дно кострищу. Внизу были сложены свежие дрова, обгорелые поленья и пепел. Джерри потрогал угли, не горячие, но и недавнишние. Стол каким-то чудом не обгорел, будто его поставили сюда уже после того, как потушили костер. В то время как стены чернели от копоти и слегка переливались мрамором от странного белесого полупрозрачного осадка. Возле стены на полусгнивших полках в беспорядке стояли банки, железные коробки, лежали пучки сухой травы, перевязанные нитками. Одна из прозрачных банок была доверху наполнена дохлыми сухими пауками. Джерри покривился, его передернуло от отвращения. Над кухонной тумбой, покрытой толстым слоем жира и пыли, натянута веревка с пучками сушеной травы. Джерри понюхал. От нее сильно пахло, знакомо. Но не наркотики, точно. Похоже на ту из леса, но Джерри не мог быть уверенным. Сушеная трава, она и в Африке сушеная трава. Джерри стянул крошечный пучок и сунул в карман куртки. Из переднего кармана джинсов достал маленький полиэтиленовый пакет, всегда находящийся там на случай сбора улик. Выбор здесь не маленький. Отпечатки могут быть на чем угодно. Но что взять, чтобы преступник не заметил пропажи? Джерри аккуратно обошел комнату, стараясь ничего не задеть. Охотник нервно переминался с ноги на ногу у двери. У дальней стены на полке стояли десятки крошечных пустых склянок. Он взял пакетом одну из них, на которых не было пыли. Заметит ли хозяин пропажу? Рискнуть необходимо. «Пошли отсюда!» — кивнул он охотнику, засовывая пакет во внутренний карман джинсовки. «А это животину-то забрать?» «Нет!» — отрезал Джерри. «Никто не должен заметить, что мы здесь были. И только попробуй хоть кому-то рассказать». «К вам заходил Кеннет Браун?» — начал Джерри без предисловий, встал у входа и сложил руки на груди. Шериф сначала испугался, когда Джерри влетел в участок, потом успокоился и снова откинулся на спинку кресла. «А, это пьянчуга!» — отмахнулся шериф. — Заходил? — Ну, заходил. — И почему вы не отреагировали? — Ты ему по пьяни чертики зеленые мерещится, а я должен бегать ловить его глюки. — А чем вы занят? Джерри подошел к столу и облокотился на него руками. — Вы расследуете смерть Сандера? — Чего там расследовать? Шериф положил дольку картофеля Фри на пластиковую тарелку и, пытаясь действовать незаметно, вытер руки о брюки. — Это самоубийство, и так ясно. — А Дороти? Она же вам дорога. «Мои личные чувства никакого отношения к работе не имеют. Сейчас мы ничего не можем сделать с этим маньяком. Я прямо-таки завидую, как у вас все просто. С Джудит висяк, с Дороти, естественно, тоже, с Сандером и так все ясно. А вы в курсе, что полгорода на него с вилами готово было пойти? Чем не доведение до самоубийства? А все потому, что вы бездействуете. Это вас не касается», — встал шериф. Несколько долгих секунд они сверлили друг друга взглядами. «Вы правы. Смерть Сандера меня не касается. Но Джудит и Дороти очень даже касаются». Джерри стиснул зубы изо всех сил, стараясь вести себя профессионально. «Вот и расследую. Что ты тут прохлаждаешься? Иди, бегай по лесу, как легавая шавка». Шериф, довольный своим оригинальным сравнением, хохотнул и плюхнулся на стул, который жалобно пискнул под его весом. «Мое присутствие здесь не отменяет ваших обязанностей. Хватит жрать, займитесь делом!» Он сбросил тарелку на пол. «Да что ты себе позволяешь, сопляк?» взревел шериф. «Это что ты себе позволяешь? Браун встретил меня случайно, а так бы я ничего не узнал. Если тебе лень реагировать самому на важную информацию, то будь добр, передавай ее мне!» Шериф гневно запыхтел, раздувая ноздри, и ничего не сказал. Джерри вышел, хлопнув дверью. Он сам не ожидал, что так вспылит, но безответственность шерифа выводила его из себя. Детектив чувствовал, что и сам делает недостаточно, это ужасно раздражало. Кончики пальцев начало покалывать. Опять. Он согнул и разогнул кулак, а не менее только усилилось. Джерри поднес руки к лицу. Вены набухли, ладони била мелкая дрожь. Он торопливо сунул в передние карманы джинсов и быстрым шагом пошел в сторону дома. Несколько глубоких вздохов чуть уняли дрожь. Хорошо. Значит, и остальное сейчас пройдет. Такое было далеко не в первый раз. Симптомы все той же мерзкой заразы. Он часто ощущал такое после смерти родителей, пока не смог совладать со своей вспыльчивостью. Сет проснулся поздно. Солнце вовсю светило в его небольшую мансарду. Потянувшись, он прислушался. Джерри не самый шумный жилец, но внизу было слишком тихо даже для него. Вероятно, уже куда-то смотался. Сет позавтракал и привел себя в порядок. Джерри долго не было. Не мог же он заняться расследованием без него, даже не сообщив ему, куда идет. А если Сет проволынет до прихода Джерри, то ему не сдобровать. И что за привычка уходить, не оставив распоряжений? От безделья Сет вышел на крыльцо и огляделся. Джерри там тоже не было. Само собой. Сет усмехнулся. Неужели он надеялся увидеть детектива с мирно стоящим в 10 метрах от двери? Через несколько домов стояла женщина лет 40 и дожидалась, пока тощая собачонка сделает свои собачьи дела. Сет приветственно поднял ладонь. Женщина ответила. Без особой цели он подошел и начал разговор. «Доброе утро. Меня зовут Сет Шерман, помощник детектива, полиция округа». Сет показал удостоверение и спрятал его обратно в задний карман джинсов. «Мы из Блэкфилда». «Непонятно, зачем?» – добавил он. «Да, я наслышана». Женщина приятно улыбнулась, несмотря на собравшиеся вокруг глаз морщины. Улыбка скидывала ей с десяток лет и делала ее привлекательной. «Меня зовут Мерседес Эш. Доброе. Как продвигается расследование?» «Все по плану, делаем все, что в наших силах. А как обстановка в городе?» «Да, у нас чего только не болтают. Дункан Кэссиди вчера пытался сеять панику и убеждал, что нужно бежать из города. Он проклят». «Ерунда, конечно», — вопросительно сказал Сет. «Думаю, да. Иначе мадам Маргарет уже что-то предприняла бы». «Кто?» «Мадам Маргарет. Маргарет Фридомс. Наша местная знахарка. Травница, провидица, экстрасенс. Называйте, как хотите. Но за всю свою жизнь она уже не одно поколение практически спасла». «О, травница. Наверное, я о ней слышал. Скорее всего. Она у нас главная знаменитость. Вообще-то единственная». Она усмехнулась. «Я удивлена, что вы у нее еще не были. Она знает такое, что никто не может знать». «В списке предписанных методов такого нет. Все-то вы делаете по бумаге. Стараемся». Собака тем временем прибежала и оседлала хозяйскую ногу. Сет усмехнулся, поблагодарил Мерседес и вернулся в дом. Нужно было сделать пару звонков.